В этом случае, — писал Каунец Иосифу, — несчастье послужило к добру. Турки, наконец, захотели мира и нашего посредничества. Теперь надобно заставить Россию захотеть того и другого. В этом-то все и дело. Тут-то и весь труд. Hoc opus hic labor. Это нелегко в настоящую минуту энтузиазма. Однако я думаю, что это не невозможно, если король прусский этого искренне захочет, а хотеть этого требует его интереса.